Глава 9. Я нашел Бренду Леонидис, сидящей в том самом месте, где оставил ее. Когда я вошел, она вскинула на меня глаза. «Где инспектор Тавернер? Он вернется?» «Пока нет». «А кто вы такой?» Наконец-то мне задали вопрос, которого я ждал все утро. Я ответил на него с разумной правдивостью. «Я связан с полицией, но я также друг семьи». «Семьи? Звери! Я их всех ненавижу!» Вдова смотрела на меня, губы ее дергались. Она казалась мрачной, испуганной и злой. «Они всегда, всегда ужасно ко мне относились. С самого начала. Почему я не должна была выходить замуж за их драгоценного папашу? Какая им разница? У них всех была прорва денег. Он им их дал. У них не хватило бы ума самим что-то заработать. Почему мужчине нельзя жениться снова? Пусть он даже немного староват. А Арестит был совсем не старым. Внутри я его очень любила. Я его действительно любила». Она с вызовом посмотрела на меня. «Понимаю», — сказал я. «Понимаю». «Полагаю, вы мне не верите, но это правда. Мне до смерти надоели мужчины. Мне хотелось иметь дом, и чтобы кто-нибудь баловал меня и говорил мне приятные вещи. Арестит говорил мне красивые слова, и он умел рассмешить, и он был умный. Придумывал всякие хитрые способы обойти все эти глупые законы. Он был очень-очень умный. Я не рада, что он умер. Мне очень жаль». Она откинулась на спинку дивана. У нее был довольно широкий рот. Губы ее кривились в странной сонной улыбке. «Я была здесь счастлива. Была в безопасности. Я ходила ко всем этим модным портнихам, о которых раньше читала. Я была не хуже других. И Арестит дарил мне красивые вещи». Она вытянула вперед ладонь, глядя на кольцо с рубином. Всего на мгновение мне показалось, что это не рука, а вытянутая кошачья лапа с когтями, а голос Бренда напоминал мурлыканье кошки. Она по-прежнему улыбалась своим мыслям. «Что в этом плохого?» — спросила она. «Я была с ним милой, я сделала его счастливым». Она подалась вперед. «Знаете, как я с ним познакомилась?» Не дожидаясь ответа, она продолжала. «Это было в веселом трилистнике. Он заказал яичницу на тосте, и когда я ее принесла, я плакала. «Садитесь», — сказал он, — «и расскажите мне, что случилось». «О, я не могу», — сказала я. «Меня уволят, если я позволю себе такое». «Не уволят», — ответил он. «Я хозяин этого заведения». Тогда я посмотрела на него. «Такой странный человечек», — подумала я сначала. Но в нем чувствовалась какая-то сила. Я ему все рассказала. Вы услышите от них эту историю. Наверное, они выставят меня в очень плохом свете. Но я не была плохой девушкой. У нас был магазин и очень высококлассный, художественного шитья. Я никогда не принадлежала к числу тех девушек, у которых множество дружков. Ну, легкодоступных девушек. Но Терри был не такой. Он был ирландцем, и он собирался уехать за океан. Он мне так и не написал и не дал о себе знать. Наверное, я была дурой. Вот так это вышло, понимаете? Я попала в беду, как какая-нибудь дрянная служаночка». Ее голос был полон презрения и собственного превосходства. «Арестит был чудесный человек. Он сказал, что одинок. Мы поженимся сейчас же», — сказал он. «Это было похоже на сон». А потом я узнала, что он — великий мистер Леонидис. Ему принадлежит множество магазинов, ресторанов и ночных клубов. Это очень похоже на волшебную сказку, правда?» «На одну из сказок», — сухо подтвердил я. «Мы обвенчались в маленькой церкви в Сити, а потом уехали за границу». Бренда смотрел на меня, словно откуда-то издалека. «Ребенка у меня все-таки не было. Это была ошибка». Она улыбнулась своей кривой улыбкой, одним уголком рта. «Я поклялась себе, что стану ему очень хорошей женой. И я была хорошей женой. Я заказывала всякую еду, которую он любил, и носила те цвета, которые ему нравились, и делала все, что могла, чтобы ему угодить. И он был счастлив. Но мы не избавились от этой его семейки. Они вечно приходили и тянули из него деньги и жили за его счет. Старая мисс де Хэвиленд, я думаю, ей следовало уехать, когда он женился. Я так и сказала. Но Аристид ответил, она так долго здесь живет, теперь это ее дом. Дело в том, что ему нравилось держать их всех рядом с собой и у себя в подчинении. Они плохо относились ко мне, но он этого не замечал. Или ему было все равно. Роджер меня ненавидит. Вы уже видели Роджера? Он меня всегда ненавидел. Ревновал. А Филипп такой заносчивый, он никогда не разговаривает со мной. И теперь они пытаются сделать вид, будто это я его убила. А я не убивала. Не убивала. Она наклонилась ко мне. «Пожалуйста, поверьте, я не убивала!» Мне стало ее очень жалко. То, с каким презрением отзывались о ней члены семьи Леонидис, их готовность поверить, что это она совершила преступление, сейчас все это казалось совершенно бесчеловечным. Бренда выглядела одинокой, беззащитной, затравленной. «А если не я, значит, Лоренс, так они подумают», — продолжала она. «А что, Лоренс?» — спросил я. «Мне ужасно жаль Лоренса. Он деликатен и не умеет сражаться. Это не потому, что он трус, а потому, что чувствительный. Я старалась его ободрить, дать ему почувствовать себя счастливым. Ему приходится учить этих ужасных детей. Юстас всегда насмехается над ним, а Джозефина... Ну, вы видели Джозефину, знаете, какая она?» Я сказал, что еще не познакомился с Джозефиной. «Иногда я думаю, что у этой девочки голова не в порядке. У нее ужасная привычка подглядывать и подслушивать. И она так странно смотрит. Иногда от нее у меня мурашки бегут по коже». Я не хотел говорить о Джозефине и вернулся к разговору о Лоренсе Брауне. «Кто он? Откуда он взялся?» Я выразился неуклюже. Она вспыхнула. «Он никто. Точно так же, как и я. Какие у нас шансы против всех этих людей?» «Вам не кажется, что вы впадаете в истерику?» «Нет, не кажется. Они хотят представить все так, будто это сделал Лоренс или я. На их стороне этот полицейский. Какие у меня шансы?» «Вы не должны себя накручивать», — сказал я. «А почему его убил не один из них? Или не кто-то посторонний? Или не один из слуг?» «У них отсутствует мотив». «А, мотив! А какой мотив у меня? Или у Лоренса?» Я почувствовал себя довольно неловко, когда произнес: «Они, возможно, думают, что вы и Лоренс влюблены друг в друга, что вы хотите пожениться». Бренда резко выпрямилась. «Как нехорошо так думать! И это неправда. Мы никогда не говорили друг другу ничего такого. Мне просто было его жаль. Я старалась его подбодрить. Мы были друзьями, вот и все. Ведь вы мне верите, правда?» Я действительно ей верил. То есть я верил, что они с Лоренсом были, как она и сказала, только друзьями. Но я также считал, что, возможно, сама о том не подозревая, она влюблена в молодого человека. И с этой мыслью я спустился вниз на поиски Софии. Когда я уже входил в гостиную, София высунула голову из двери дальше по коридору. «Привет», — сказала она. «Я помогаю нянюшке готовить ланч». Я готов был присоединиться к ней, но она вышла в коридор, закрыла за собой дверь и, взяв меня за руку, повела в гостиную, где никого не было. «Ну?» — спросила она. «Ты видел Бренду? Что ты о ней думаешь?» «Откровенно говоря», — ответил я, — «мне ее жаль». Софию это позабавило. «Понятно. Значит, она тебя очаровала». Почувствовав легкое раздражение, я произнес: «Дело в том, что я понимаю ее точку зрения, а ты, очевидно, нет». «Ее точку зрения на что?» «Если честно, София, кто-нибудь из вашей семьи относился к ней с добротой или даже с элементарной порядочностью, когда она поселилась здесь?» «Нет, мы не были к ней добры. А почему нам быть добрыми?» «Просто обычная христианская доброта и ничего больше». «Какие высокоморальные истины ты произносишь, Чарльз! Должно быть, Бренда очень хорошо сыграла свою роль». «Правда, София, кажется, ты не знаешь, что на тебя нашло». «Я просто говорю честно, не притворяясь. Ты понял ее точку зрения, говоришь? А теперь пойми мою. Мне не нравятся молодые женщины, которые выдумывают историю о том, как им не повезло в жизни, и благодаря этому выходят замуж за очень богатых стариков. Я имею полное право не любить такую молодую женщину, и на свете нет причины, которая заставила бы меня делать вид, будто я ее люблю. А если бы эти факты были сухо изложены на бумаге, тебе бы тоже не понравилась такая женщина». «А это была выдуманная история?» — спросил я. «Насчет ребенка? Не знаю, но лично я в этом уверена». «И вы все недовольны тем, что ваш дедушка ей поверил?» «Ха-ха, дедушка не поверил», — рассмеялась София. «Дедушку никому не удавалось обмануть. Ему нужна была Бренда. Ему хотелось сыграть роль короля Кофетуа для нищенки». Кофетуа — легендарный африканский царь, прославляемый в балладе за то, что женился по любви на нищенке. «Он знал, что делает, и все прекрасно получилось по его плану. С точки зрения дедушки, этот брак был очень удачным, как и все другие его операции». «А взять на работу в качестве учителя Лоренса Брауна тоже было удачной операцией твоего дедушки?» — насмешливо спросил я. София нахмурилась. «Знаешь, я не уверена, что это не так. Он хотел, чтобы Бренда была счастлива и не скучала. Возможно, думал, что драгоценностей и одежды для нее мало. Он считал, что ей нужно немного романтики в жизни. Считал, что такой мужчина, как Лоренс Браун, действительно ручной, если вы меня понимаете, как раз подходит для этой роли. Красивая, одухотворенная дружба с оттенком меланхолии, которая удержит Бренду от настоящего романа на стороне. Я не сомневаюсь, что дедушка мог устроить нечто в этом роде. Он был старым дьяволом, знаешь ли». «Наверное», — ответил я. «Разумеется, он не мог предвидеть, что это приведет к убийству. И поэтому», — горячо продолжала София, «как бы мне этого не хотелось, я не очень верю, что это сделала она. Если бы она планировала его убить, или они с Лоренсом вместе это планировали, дедушка узнал бы. Наверное, это кажется тебе довольно смелым предположением». «Должен признаться, да». «Но ты не знал дедушку. Он бы наверняка не допустил своего убийства. Вот мы и договорились. Уперлись в стенку». «Она боится, София», — сказал я. «Она очень боится». «Старшего инспектора Тавернера и его ребят? Да, должна признать, они внушают тревогу. Лоренс, наверное, в истерике». «Практически. По-моему, он показал себя с отвратительной стороны. Не понимаю, что может увидеть женщина в таком мужчине». «Неужели, Чарльз? Собственно говоря, Лоренс обладает большой сексуальной притягательностью». «Такой слабак, как он?» — недоверчиво спросил я. «А почему мужчины всегда считают, будто для противоположного пола привлекательным должен быть только пещерный человек? У Лоренса очень большая сексуальная притягательность, но я думаю, тебе она незаметна». Она посмотрела на меня. «Бренда действительно подцепила тебя на крючок». «Не говори ерунды. Она даже не очень хорошенькая. И уж, конечно, она не...» «Не демонстрирует свою привлекательность? Нет, она просто заставила тебя пожалеть ее. Она не отличается красотой и совсем не умна, но у нее есть одна выдающаяся особенность. Она умеет вносить раздор. Она уже внесла раздор между нами». «София!» — в ужасе воскликнул я. Она направилась к двери. «Забудь об этом, Чарльз. Я должна заняться ланчем». «Я пойду и помогу». «Нет, останься здесь. Нянюшка всполошится от присутствия джентльмена на кухне». «София», — позвал я, когда она уже выходила. «Да? В чем дело?» «Ну, просто проблема со слугами. Почему у вас нет слуг внизу, а дверь наверху нам открыла какая-то особа в фартуке и капоре?» «У дедушки были кухарка, горничная, уборщица и камердинер. Он любил слуг. Платил им кучу денег, конечно, и они были ему преданы. К Клеменси и Роджеру каждый день приходит убирать женщина. Они не любят слуг. Вернее, Клеменси не любит. Если бы Роджер каждый день не обедал плотно в Сити, он бы умер с голоду. В представлении Клеменси обед — это салат, помидоры и сырая морковка. У нас иногда бывают слуги, но потом мама устраивает очередной скандал, они уходят, и у нас на какое-то время появляется приходящая прислуга, а потом все начинается снова. Сейчас у нас период приходящей прислуги. Нянюшка живет с нами постоянно и выручает в аварийных ситуациях. Но теперь ты все знаешь. София вышла. Я опустился на одно из кресел, обитых парчой, и погрузился в раздумья. Наверху я увидел ситуацию глазами Бренды. Теперь София показала мне ее своими глазами. Я полностью признавал справедливость точки зрения Софии, которую можно считать точкой зрения семьи Леонидис. Они были недовольны чужой женщиной, проникшей к ним в дом, на их взгляд, нечестным путем. Это было полностью их право. Как сказала София, на бумаге это выглядело бы нехорошо. Но была у всего этого человеческая сторона. Та сторона, которую видел я, и не видели они. Они были и всегда были богатыми и занимали высокое положение. Они представления не имели об искушениях маленьких людей. Бренди Леонидис хотелось достатка, красивых вещей и безопасности дома. Она утверждала, что в обмен на это сделала счастливым своего старого мужа. Я ей тогда посочувствовал. А сейчас я ей сочувствую меньше. Две стороны одной проблемы, различные углы зрения. Какой из них правильный? Правильный угол зрения. Я почти не спал прошлой ночью. Рано встал и отправился в путь с Тавернером. Теперь, в теплой, наполненной запахом цветов атмосфере гостиной Магды Леонидис, тело мое расслабилось в мягких объятиях большого кресла, веки опустились. Я размышлял о Бренде, о Софии, о портрете старика, и мои мысли слились в приятном тумане. Я уснул.